Глава 12. Ильяс приехал еще до 5. Выглянув в окно, я увидела, как он снова курит, прислонившись к машине. Этот парень тоже дымил, как паровоз, но, по крайней мере, не в салоне, как Сулейман. Когда мы поехали, я спросила про скрипку. «Сулейман говорит, ее нет, Майя Ханым», — ответил он. В его голосе слышалось отчасти досада, отчасти сомнения. Я попросила его поискать снова, но он настаивает, что скрипки нет. Ситуация была очень неприятная. Очевидно, профессор очень дорожил этой скрипкой. Может быть, она осталась в память о былом? Теперь надо было либо снова ехать в Шили и, как идиотка, спрашивать, не находил ли кто-нибудь на пляже скрипку, либо найти способ прижать Сулеймана. После того, как он выскочил из номера в мотеле «Блэк Си» с криком «Стыд какой!», от него больше ничего не было слышно. Это было не к добру. Не могло быть и речи, что он не воспользуется этим случаем. Он либо что-то планировал, либо медлил с разоблачением, желая помучить меня ожиданием. В любом случае, не на этой, так на следующей неделе разразится скандал. «Где он ремонтирует машину?» — спросила я. «В автосервисе у мастера Рызы». «Мы можем туда заехать?» «Конечно, здесь близко». «Отлично, тогда поехали». Ильяс развернулся на первом перекрестке, и мы доехали до автосервиса в Маслаке. Там парни в замасленных синих комбинезонах таскали болты, свечи зажигания, бидоны с моторным маслом, гаечные ключи, меняли шины, что-то чинили под кузовом. Это была уже другая молодежь. Они были того же возраста, что и ребята из торгового центра, но сильно от них отличались. На их лицах, перепачканных автомобильной смазкой, лежало выражение печали, которое совсем не подходило их возрасту. Они трудились на тяжелой работе даже в выходные дни, чтобы прокормить свои семьи, и по вечерам отвозили заработанные гроши домой в трущобы на окраине. У кого-то отец был лежачим инвалидом, у кого-то сидел в тюрьме, у других отцы были без работы, без образования, без связей. Еще были отцы, испарившиеся, переложившие ответственность за детей на женщину, как это было в моем случае. Эти грустные, поникшие ребята были ровесниками Керема, но печалились они по другой причине. Из некоторых мастерских доносились заунывные арабские мелодии. Когда мы пришли к мастеру Рызе, я увидела, что Мерседес стоит на подъемнике, но никто с ним не работал. Сулеймана тоже не было видно. Из застекленной комнатки на антресольном этаже спустился добродушного вида мужчина с густыми усами, одетый в комбинезон. Я представилась мастеру Рызе, не приминув, конечно, дать свою визитку, и сказала, что я от ректора. В машине забыли скрипку приглашенного профессора, а он завтра улетает, поэтому пришлось за ней приехать. Ситуация не вызывала споров, и Рыза не стал возражать, даже предложил выпить чаю, как делают все хозяева мастерских. Я поблагодарила и отказалась. «Опустите машину», — распорядился он. Громадный «Мерседес», поднятый гидравлическим механизмом, начал опускаться. Тут я вспомнила необычный факт, который встретился мне среди всей информации за последние несколько дней. Глава компании, производящей «Мерседесы», Эдзард Ройтер, вырос в Анкаре и прекрасно говорил по-турецки. Эдзард Ройтер возглавлял компанию Daimler-Benz с 1987 по 1995 год. Его отец Эрнст Ройтер работал в столице, и его коллеги очень любили маленького Эдзи. «Этот Мерседес еще с тех времен, наверное», — подумала я. Наконец машина полностью опустилась, мягко встав на колеса. Мастер Рыза открыл передо мной дверь. Я принялась искать в салоне. Ни на переднем, ни на заднем сиденье скрипки не было. Потом я попросила открыть багажник. И там пусто. В просторном багажнике не было ничего, кроме кучи замасленных тряпок в дальнем правом углу. Неужели Сулейман говорил правду, и скрипка в самом деле осталась на пляже? Или в мотеле? Но в мотеле она оказаться не могла. Когда мы с трудом волокли туда профессора, мы не могли нести и скрипку. «Сулейман брал что-нибудь из машины?» — спросила я у автослесарей. «Нет, ничего не брал». Я поблагодарила мастера Рызу и уже собиралась сесть в автомобиль, как вдруг меня осенило. «Если не сложно, можно я еще раз посмотрю багажник?» «Конечно». Крышка багажника со скрежетом открылась. Я потянулась вперед и ощупала тряпки в углу. Как только мои пальцы их коснулись, я поняла, что скрипка там. Я развернула ее. Она лежала запеленутой, как младенец, в грязную ветошь. Откинув тряпки, я достала скрипку. «Все видели, не так ли?» — обратилась я к мастеру Резе и его помощникам. «Конечно, видели». «Ты тоже видел, что сделал Сулейман?» — спросила я Ильяса. «Да, Майя Ханым». Я попрощалась с хозяином, который все еще уговаривал не уезжать, не выпив чаю, и мы сели в машину. Я была рада и обретению скрипки, и тому, что у меня теперь был козырь против этого паскуды Сулеймана. Может быть, произошедшее заставит его задуматься и пересмотреть свои планы мне напакостить. Как я и предполагала, когда мы увели профессора с пляжа, то отнесли в машину и скрипку, а футляр остался на берегу, и его, скорее всего, поглотили бурные волны Черного моря. Ну ладно, футляр не важен, главное, что мы спасли инструмент. «Ильяс, мы можем поехать через улицу Сыросельвиллер?» Воспитанный парень, как и всегда, без запинки ответил: «Конечно, Майя Ханым. Я помню, что видела там два музыкальных магазина бок о бок. Заедем, купим футляр для скрипки». Миновав площадь Таксим со знаменитыми кафешками, где подают тосты, мы заехали на многолюдную Сыросельвиллер. Смеркалось, зажглись фонари, с минаретов раздавался азан. Напротив кафе молодежь ела мокрые бургеры и шаурму, весело смеясь. Мокрые бургеры — гамбургеры с булочками, пропитанными томатным соусом. Популярная уличная еда, особенно в районе площади Таксим. Илья ловко подъехал к одному из музыкальных магазинов. «Только мне нельзя здесь ждать, Майя Ханым, мы переградили дорогу. Если можно, не могли бы вы подойти на парковку немецкой больницы, когда закончите дела?» Немецкая больница. Частная клиника, основанная в середине XIX века немецким благотворительным обществом. Размышляя, кто же воспитал в наше время такого вежливого молодого человека, я взяла скрипку и вышла из машины. Хозяин в очках уже собирался закрывать магазин. Я попросила его подобрать футляр для скрипки. Он взял инструмент и, покрутив в руках, сказал: «Это очень старая и дорогая скрипка, немецкой работы. Если захотите продать, я могу дать контакты покупателей». «Нет, продавать я не хочу, мне нужен только футляр». «Хорошо, но у нас простой магазин. Если вы ищете специальный футляр...» «Нет, любой подойдет». Он вытащил три футляра, совершенно одинаковых. Я положила скрипку в один из них, затем прошла пару шагов до парковки немецкой больницы и, поблагодарив Ильяса, села в машину. «Теперь можем ехать в университетскую больницу». Ох, от сердца отлегло. Скрипка не досталась этому проныре. Я пусть немного, но была горда собой. Когда мы приехали в больницу, было почти 7. Филлис встретила меня с укором. «Ну куда ты запропастилась? Старик все глаза проглядел. Все спрашивает, где ты?» «Прости», — снова решала связанный с ним вопрос, задержалась. «И тебя здесь продержала выходной день, извини, пожалуйста». «Это неважно, я сегодня дежурю», — тут она добавила, медленно проговаривая слова. «Но ты будь со стариком помягче». Мне показалось, что это было сказано не просто так, и стало интересно, что она имела в виду. И больница, к которой я уже начала привыкать после нескольких посещений, снова стала чужой, местом, где пахнет лекарствами, и ни до чего нельзя дотрагиваться. «Что такое? Что-то случилось?» «Я тебе говорила, что мы полностью его обследовали». «Да». «Мы сделали компьютерную томографию и нашли образование в поджелудочной железе. Выглядело оно подозрительно, и мы предложили ему провести дополнительные исследования, но он не захотел». Филлис замолчала, только покачала головой, словно говоря, что поделаешь, и посмотрела на меня. «Почему не захотел? Разве такими вещами шутят?» «Нет, конечно, но он сказал, что знает про образование, обследовался в Бостоне, и оно оказалось малайн». «Что это значит?» «Злокачественное. У него рак поджелудочной железы». «Да что ты? И он знает?» «Знает, но особо не переживает, кажется. Он лишь посмеялся и поблагодарил. Настоящий джентльмен». «И сколько ему осталось?» «Сложно сказать. Но онкологи говорят, не более полугода». «Значит, он приехал в Стамбул чтобы попрощаться. Выходит, что так. Ладно, не заставляй его больше ждать, но не показывай, что знаешь, если он сам не скажет. Вообще, по правилам врачебной этики, мне даже тебе нельзя было говорить. Не беспокойся, Филлис, я не скажу. Мы вместе дошли до палаты. Во мне все перевернулось. Было странно сознавать, что Вагнер приговорен к смерти. Когда он увидел нас, у него загорелись глаза. «О, а я думал, вы меня бросили и не приедете». Он был в хорошем настроении, уже собрался, снова надел свой черный костюм, повязал галстук, аккуратно причесал волосы. Он выглядел таким красивым. Невыносимо было думать, что через какое-то время его не станет. Уходя из больницы, он с каждым лично попрощался, раздал медсестрам и санитаркам чаевые. Мы сели в машину. «Ого, и машина новая, и водитель!» «Да, тут Мерседес в ремонте, им занимается шофер, но этот еще лучше». Затем я добавила. «Это наш последний вечер, профессор. Вы поедете сразу в отель или хотите еще что-нибудь посмотреть?» «Конечно, хочу». «Хочу, только стеснялся вам сказать, чтобы не беспокоить. Если бы мы могли заехать на площадь Султан Ахмед, я бы повидал эти места в последний раз». От этого в последний раз у меня защемило сердце. Я сказала Ильясу, и, следуя вдоль трамвайных путей, мы приехали на площадь. Мечеть Султан Ахмед и Айя София светились огнями, и когда мы стояли между ними, возникало странное чувство, будто мы путешествовали во времени. Профессор задумчиво глядел вокруг. Я подошла к продавцу у внешних стен Айя Софии и купила жареные каштаны в бумажном кульке. Мы принялись есть, обжигая рты. «Знаете, а мы сейчас на знаменитом византийском ипподроме», — прервал молчание профессор. «Знаю. Во время восстания Ника мятежники сожгли и Святую Софию. А это здание вы знаете?» «Святая София. Во время восстания Ника в 532 году пострадала половина Константинополя. В том числе была разрушена базилика Святой Софии V века. И император Юстиниан повелел возвести на ее месте новый одноименный собор, который существует и по сей день. Да, это дворец Дамата Ибрагима Паши. Сейчас там музей». «Дамат. Титул зятя султана в Османской империи. Есть версия, что великий визирь Ибрагим Паша был женат на сестре султана Сулеймана, однако точного подтверждения этому нет». «А вам известно, что этот несчастный визирь установил на площади три статуи?» «Нет», — ответила я, не скрывая удивления. «Насколько мне известно, в исламе статуи запрещены». «Верно. Однако Ибрагим Паша был настолько уверен в своем могуществе, что поставил здесь на трех высоких колоннах бронзовые статуи Дианы, Геркулеса и Аполлона. К статуе Дианы даже приходили будущие матери и молились, чтобы их дети были такими же красивыми и крепкими, как она. А что потом с ними случилось?» «После того, как султан Сулейман приказал задушить Ибрагима Пашу, народ опрокинул и разбил статуи. Утверждали, что Ибрагим Паша был идолопоклонником. В этом вся османская история. Кто-то строит, другие разрушают. И между этими двумя силами идет вечная борьба. Вы были в Венеции?» Профессор перескакивал с темы на тему, от него словно исходило какое-то возбуждение. «Нет. Самый знаменитый и дорогой отель Венеции называется Гритти Палас». Меня удивило, как он перешел от Османской империи к Венеции, но я промолчала. Должно быть, так на него действовала таинственная, будто неземная атмосфера площади Султан Ахмед. Видеть два великих храма, православный и мусульманский, и представлять события, произошедшие на этой площади, такое действительно может вводить в странное состояние. Тем более к вечеру туристические автобусы уже уехали, и вокруг не осталось ничего, что напоминало бы о современности. Всякий раз, когда я посещала Айю Софию, мне на ум приходили два ее архитектора. Они умерли 1500 лет назад, уже кости истлели, их род затерялся, однако их произведение продолжало жить. «Гритти были очень знатным венецианским родом», — продолжал профессор. «Посол Венеции в Османской империи Андреа Гритти Впоследствии стал дожем, правителем республики. У него был сын Альвиза, который наряду с греком Ибрагимом из Праги был лучшим другом шехзада Сулеймана. Они были не разлей вода. Ибрагим развлекал наследника игрой на скрипке, Грицци на гитаре. Шехзад — титул сына султана в Османской империи. «Ну а Биолу вы знаете?» Сегодня он точно решил меня удивить. «Конечно! Мы сейчас туда поедем. Район, где находится ваш отель. Иностранцы называют Пера, а турки — Биолу». «А вы задумывались, почему он называется Биолу?» «Нет». У Альвизы Грити в Пере был дворец, и он был сыном Бея, то есть Андреа Грити. Теперь понимаете? Бея. Биолу. Буквально сын Бея. Бей — титул правителя у тюркских народов. Я расплылась в улыбке. «Конечно, понимаю. Вот только мне интересно, почему Сулейман приказал задушить друга своей молодости? Как думаете?» «По естественной причине. У него была власть». «Любая власть убивает?» «Да. Власть означает насилие, тем более неограниченная власть». «А если у власти будут хорошие люди?» «Так не бывает». «Почему?» — он горько улыбнулся. «Хорошие люди к власти не приходят. А если такое и случается, то власть их развращает, делает жестокими». Я засмеялась. «Простите, профессор, но вы зациклились на Гитлере? Что значит «всякая власть убивает»? Ну вот я, возьмем глупый пример, если приду к власти, разве буду убивать, по-вашему?» Он взял меня за плечи и посмотрел прямо в глаза. «Да, даже вы будете убивать, потому что у власти нет другого пути. Раньше это делали открыто, сейчас менее явно». Он убрал руки и продолжил уже мягче. «Вы будете убивать косвенно, станете причиной гибели людей. Однако ваше пребывание у власти будет зависеть от убийств. Возможно, в данный момент вы не способны на такое, но путь к власти трудный, длинный. Он меняет человека. Вы завершите его, только когда будете к ней готовы, когда нужным образом изменитесь». Вдруг в голове промелькнуло: «Может быть, он прав». «Я расскажу вам про шехзады Селима и его брата Каркута. Они жили в Бурсе. После смерти их отца один из них должен был взойти на трон. Поскольку существовало правило, что новый султан приказывает убить своих братьев, возвышение одного означало убийство другого. Но кто станет султаном, было неизвестно. Поэтому они поклялись друг другу. Тот, кто взойдет на трон, помилует брата. Наконец пришел день, и султаном стал Селим. Селим — первый явуз, османский султан с 1512 по 1520 год, отец Сулеймана Великолепного. И что стало с Каркутом? А что могло с ним стать? Его убили. Тут не важны обещания, добрые намерения. Власть может обуздать лишь строгий контроль. Иначе сделайте правителем хоть святого, и он начнет убивать. Значит, главная роль выпадает не власти, а оппозиции? Он улыбнулся, как учитель, довольный своей ученицей, и утвердительно кивнул. Повлияла ли на нас атмосфера древности или еще что-нибудь? Но с тех пор, как мы пришли на площадь Султан Ахмед, мы говорили о смерти. Я решила сменить тему. В 1204 году город разграбили крестоносцы. Верно. Главный удар по Константинополю нанесли не османы, а крестоносцы. Они вывезли все, что смогли найти. Даже квадригу, венецианскую базилику Сан-Марко, привезли из Турции. И это верно. Вы изучали историю? Нет, литературу, но это общеизвестная информация, все знают. Даже в газетах пишут. На Западе об этом никто не знает. Да, даже о ваших временах мало кто знает. О каких временах? Когда в Турцию бежали крупнейшие ученые. Крупнейшие ученые? Да, Ройтер, Ноймарк, Хирш, Ауэрбах, Шпицер, вы. Стойте, стойте. Это все мои товарищи. Откуда вы их знаете? Я умею читать, профессор. К тому же мне интересно. Вы читали их воспоминания? Частично. Я только начала. Более того, я провела поиски в архиве университета. В архиве? Там хранятся их дела? Да. У каждого толстая папка, а вот самая тонкая — ваша, профессор. «Почему?» «Все ваши документы забрала служба безопасности. Остались лишь две бумаги». «Какие?» «Один документ о вашей депортации, а другой — о том, что ваше дело расследовал Скурла». «Скурла?» «Да». Профессор замолчал и погрузился в свои мысли. «Поедем в отель», — сказал он наконец. «Мне многое нужно вам рассказать. Ночь будет долгой».